Глава 13. Аня. Странно, но эта мысль заставила обиду поутихнуть, ведь получалось, что парни и в самом деле не в курсе, что метка-то осталась, и поэтому Джейв ответил, что он не уверен в том, что я его пара. Но погодите, тогда получается. До этого момента наличие метки я воспринимала как вариант моего спасения от Эдмуна и навязанного брака с герцогом. Теперь же я осознавала, что на самом деле являюсь парой этим двоим, и это мне совершенно не нравилось, точнее, это меня очень волновало. Настолько, что даже не обдумав толком эту мысль, я вскочила с кровати и заметалась по комнате. Я не рассчитывала на отношения ни с кем, даже с братьями. Да, возможно, они были обаятельными. Где-то я уступала им и немного теряла голову, но я попала в этот мир в тело ученицы и не планировала заводить отношения. Я вообще ничего не планировала. Я, честно говоря, не представляла свою дальнейшую жизнь и плыла по течению, ведь, по сути, для меня здесь все было ново. Я просто узнавала этот мир. А теперь, получается, я на месте Аниты. Я и так на ее месте, но я не знала, как относиться к этой информации. Совершенно. Если поднять воспоминания девушки, то братья особо и не принуждали ее ни к чему. Они вели-то себя иначе, чем всегда. Ведь, меняя девушек как перчатки, они не особо учитывали их чувства. А вот рядом с Анитой... Рядом с Анитой они вели себя серьезно и, мало того, предлагали не замужество, а отношения. По крайней мере, пытались наладить их с Анитой. И если анализировать их поведение сейчас, то со мной они вели себя хоть и порой нахально, но в последнее время не так, как всегда. Никаких шуток, никаких издевок, лишь держались степенно и даже как-то отстраненно, особенно Джейв. Он и вовсе, казалось, хотел бы меня избегать. Ничего не понимаю. Заснуть сейчас было бы нереально. Поэтому, собравшись, я ночью направилась к Дисе. Хорошо, что Арчанка дежурила сегодня, поэтому я с легкостью нашла ее в целительском корпусе. «Нита, что-то случилось?» Окинув меня цепким взглядом, спросила Арчанка. «Не совсем, но мне бы поговорить с тобой». Приобняв девушку, увлекла я ее за собой к диванчикам неподалеку. «Я слушаю». «Помнишь, ты рассказывала про то, что у моих кураторов определенные порядки в семье?» Что они вроде как крутят романы со многими, но женятся лишь на тех, кто угоден главе их рода, — напомнила я Дисе. «Ну да, потому что они относятся к высшей аристократии и являются потомками первородных магов, сохранивших традицию продолжения рода посредством нахождения своих истинных пар». Явно выдернув из какого-то официального источника, вспомнила это пояснение девушка. «А каким образом они находят свои пары?» — уточнила я. «Да кто ж их знает, это хранится в секрете. И нет никаких догадок?» — осторожно поинтересовалась я. «Нита!» — тяжело вздохнула девушка. «Почему тебя это интересует? И, кстати, твоя метка так и не пропала. Ты опять была подопытной?» И это после того, как эти мерзавцы... Арчанка резко замолчала. А после на меня так посмотрела, что я поняла, до нее дошло. «Не может быть!» — прошептала она, пару минут изумленно пялись на меня. «И что, сразу для двоих?» В ответ я пожала лишь плечами. Про это я вовсе ничего не знала, но, судя по воспоминаниям Аниты, иметь два мужа здесь не в диковинку. «Вот они, гады!» — мгновенно сменила она милость на гнев, резко вскакивая со своего места — «Да я им сейчас уши оторву! Да как они посмели опозорить свою пару на всю Академию! Да я!» Закатывая рукава, грозилась Арчанка. Ее воинственный вид на пару мгновений заставил меня растеряться, но когда я опомнилась, рванула ее останавливать. «Стой, стой, стой! Ты не знаешь всего!» Протараторила я. «Они еще что-то натворили?» Грозно сведя брови, спросила девушка. «Не они!» «Я», придержав девушку за плечи, ответила ей. «В прошлом году, когда все потешались над Райном, это я обнародовала то письмо. Ну, почти я». «Ты? Погоди, что значит «почти»?» Не хотелось посвящать Дису в столь щекотливую тему, но мне нужен был совет. а без полной информации она не могла мне дать его верно, поэтому... «Я не Анита», — выдохнула я серьезным взглядом, смотря на Арчанку. «Я попала в ее тело пару недель назад и теперь пытаюсь во всем разобраться. Воспоминаний особо нет, так, отрывки. Наподобие тех, где Анита обнародовала письмо, написанное Райаном для нее», — добавила я, внимательно следя за реакцией Дисы. Пару минут девушка просто смотрела на меня, скользя взглядом по лицу и не показывая ни единой эмоции, в которой я могла бы распознать либо опасение для себя, либо облегчение. Честно, я не представляла, как девушка вообще может отреагировать на такую правду, ведь уже считала ее своей подругой, но ожидание длилось недолго. А я-то думаю, с чего Анита стала такой общительной? Из нее обычно слова не вытянешь, а тут... «Всегда считала ее слишком гордой, чтобы общаться с подобными мне», — заявила девушка. «Подобными тебе?» — нахмурилась я. «Гномы, орки, гоблины. Скажем так, мы не особо чета такой, как Анита. Но это сейчас не важно. Так кто ты?» — полюбопытствовала она. И в ее взгляде промелькнул искренний интерес. «Я Аня, и я человек», — ответила я, успокоившись. «Вовсе не магичка и толком не умею пользоваться силой. Мало того, Райан и Джейв что-то сделали с артефактом, решив в ответ на тот скандал привязать Аниту к себе. Но что-то пошло не так, и в ее теле отказалась я, да еще и без сил, когда этих двоих нет рядом. А теперь и вовсе возникли проблемы. Мой брат хочет выдать меня замуж за старика в обмен на огромную сумму денег». Анита поэтому и сбежала сюда, спрятавшись за стенами Академии в надежде, что у нее есть 4 года на то, чтобы придумать, как спасти себя. И у нее получалось до этого момента, пока на факультете не повысили сумму обучения. Мне банально нечем платить. Я не Анита и не могу давать уроки или советы остальным. Мне бы кто помог с этой высшей магией. Короче, все очень плохо. Вывалила я тонну информации на опешившую Арчанку. Вероятно, довольно несвязно, но иначе не могла. Эмоции били через край. «Так, погоди», — протянула она после нескольких минут молчания. «Аметка, ты же, получается, пара Майеров. Значит, брак с тем стариком тебе не грозит». «Грозит». «Ни Джейв, ни Райан не видят эту метку. Они думают, что она пропала вместе с душой Аниты. Но, как я поняла, раньше она была на ее теле, а теперь...» «Стоп!» — остановила меня Диса. «Погоди немного. Я, кажется, знаю, в чем дело. Я сейчас вернусь». Встала девушка с дивана и быстрым шагом куда-то ушла, оставив меня нервничать одну. Выговорившись Арчанке, я снова ощутила, как на меня накатывает паника. Хотелось встать и куда-то понестись, что-то делать, каким-то образом спасать себя. Но я усилием воли осталась на месте, понимая, что пока ничего не могу. Надеюсь, Диса вернется как можно быстрее и поможет. Иначе я даже не знаю. Толку мне идти к парням и убеждать их в том, что я их пара? Я не могу это никак подтвердить. Абсолютно. Ведь даже сама не вижу эту метку. Да и не уверена я в ее специфике. «Вдруг я ошибаюсь?» Ожидание возвращения Арчанки оказалось очень томительным. Я не находила себе места совершенно. Сидеть сложа руки не могла, ходила туда-сюда вокруг диванчиков и постоянно поглядывала в сторону входа, пока дверь вдруг не отворилась, воодушевляя меня. На мгновение, ведь на пороге помимо Арчанки появился тот, кого я вовсе не ждала. Вампир. Каждая моя встреча с ним ничем хорошим для меня не заканчивалась. Вот и сейчас. Диса не успела обрадовать меня новостями, как секретарь декана безразличным тоном заявил. «Лерда Анита, вам следует немедленно пройти в кабинет декана. Ваш брат здесь». «Я не пойду», — заорчилась я. «Мы так не договаривались, у меня есть еще неделя. Лерда, я вынужден настоять. Арсия Фаст просила передать, что не приемлет нарушения правил, поэтому вынуждена напомнить, что вы можете быть отчислены, если не придете в деканат по первому требованию». Правила я знала. Да, их я изучила в первые дни, как попала в академию. И такой пункт там имелся, с сопутствующим наказанием. Глубоко вздохнув, я попыталась убедить себя, что не все еще потеряно и шанс есть. Эдмон не вправе забирать меня сейчас. У меня еще оплачена неделя до конца месяца. «Нита», — остановила меня Арчанка, придержав за локоть, когда я направилась мимо нее на выход. «Я свяжусь с Джейфом и Райном. Если надо, дойду до их главы, Нита», — решительно заявила она мне, шептав на ухо. «Просто потяни время, я спасу тебя». На пару мгновений, сжав руку Арчанки, я кивнула и, сделав глубокий вдох, последовала за вампиром. На улице было пасмурно. Небо заволокло тучами и накрапывал мелкий дождик. Погода была под стать настроению, что, в принципе, было неудивительно. Я же шла, словно на плаху, но с намерением вырезать зубами себе свободу. Но не уверена в том, что у меня получится, в кабинет декана я входила под невольным взглядом разбуженной Арсии Фаст. Демонесса не любила, когда ее будили ночью, но отказать Эдмону не могла. Я же откровенно не понимала, с чего он вообще заявился раньше времени. «Долго же ты?» Недовольным голосом упрекнул он меня, поднимаясь со своего места. «Экипаж уже ждет. За твоими вещами приедут позже. Мы уезжаем». Ошарашил он меня. «Я никуда не поеду. У меня есть еще неделя. Мы так не договаривались. Недели раньше, недели позже. Какая разница, времени ждет, Анита?» Приблизившись и подхватив меня под локоток, заявил он, намереваясь потащить за собой. «Документы твои я уже забрал. Арсия Фаст, я имею право доучиться этот месяц. Что происходит?» Возмутилась я, вырываясь из хватки брата. Его настойчивость переходила все границы, а моя уверенность в том, что все закончится благополучно, медленно таяла прямо на глазах. «Прости, Анита, твой брат уже забрал компенсацию за последнюю неделю. Я ничего не могу поделать», — развела она руками к моему ужасу. «Это мои деньги!» — возмутилась я, смотря уже на наглого Эдмона, который даже ухом не повел. «Это была оплата со стипендии!» «Неважно, Анита, тебе они все равно теперь ни к чему», — сказал он, как отрезал, а после снова схватил меня за руку и, больше не слушая возмущений, потащил за собой. Недолго. Решив, что, оказавшись на улице, я смогу вырваться и сбежать, я ошиблась. К моему удивлению, у входа нас ждали двое крепких парней, которых молча подхватили меня под руку и потащили за собой, даже несмотря на меня, словно боялись, что я могу применить против них свою способность, очарую их. Но я находилась в таком стрессе, что при всем желании не могла бы это сделать, даже если бы виртуозно владела своей силой. Кричать было тоже бессмысленно. Даже если мне декан не помогла, то никто не поможет. Можно сколько угодно упираться, но в этом мире я принадлежала Эдмону, который, как глава семьи, мог распоряжаться моей судьбой по своему усмотрению. Конечно, проходя мимо окон крыла общежития, я попыталась докричаться до Райана или Джейфа, но ничего этим не добилась. То ли парни спали, то ли не захотели мне помогать, да оно и не мудрено. Они не считали меня своей парой, а значит, помогать мне было бессмысленно, и от этого было как никогда горько. Затащив меня в повозку и зажав между собой, парни отвернули от меня головы, намеренно игнорируя. А Эдмон занял место напротив, улыбаясь своей мерзкой самодовольной улыбкой. «Набегалась, дорогая, пора и честь знать», — заявил он, а после обратился к кучеру. «В поместье герцога Варгасского сыграем свадьбу на рассвете».